Уважаемые радиослушатели, сегодня мы предлагаем вашему вниманию шестую главу радиоповести «Записки демона» по мотивам произведения Сатсварупы Даса Госвами. Сколько недель или месяцев прошло с момента нашей последней встречи с Триданди? Я увидел его снова во время собрания заключенных, устроенного руководством тюрьмы. Они согнали нас во двор, где тюремные следователи и военные рассказывали нам о возможностях предстоящей окончательной войны с полубогами. В этот напряженный для империи момент ожидается, что заключенные могут усилить оборону. И тот, кто с честью выполнит этот долг, получит свободу. Ну и типичные лозунги асуров о том, как Индра боится Хирани Кашипу, и что ракшасы — это избранная раса людей, и потому им нечего бояться. Триданди появился из-за спины, улыбнулся и прошептал: «Этот режим долго не протянет». Я обернулся вопросительно и произнес: «Откуда ты это знаешь?» Я говорю как можно тише, надеясь, что услышу от него что-нибудь вдохновляющее, прежде чем наш разговор будет замечен. «Так предсказали мудрецы и пророки», — сказал мне Триданди. «Правители всех планет очень обеспокоены действиями Хирани Кашипу». «И они, наконец, предались верховной личности бога Вишну». Слово «Вишну» Триданди произнес с такой отчетливостью, что я огляделся в страхе, опасаясь, что оно прозвучало слишком громко. «Они поклонялись ему в глубокой медитации», — продолжал Триданди, «направляя свою медитацию в сторону святых Дхам. И они услышали трансцендентную звуковую вибрацию. Голос был подобен раскатам грома, но источал вдохновение, не оставляя места для страха». Он закрыл глаза и улыбнулся, забыв, что находится в окружении ракшасов, заключенных и высоких военных чинов. Я хотел спросить Триданди, откуда ты это все услышал, но времени для подобных вопросов не было. «Что сказал голос?» — спросил я. «Только выражайся покороче». «Голос Господа», — ответил Триданди, — «сказал: не бойтесь, сохраняйте преданность мне. Воспевая и слушая, обращайте ко мне молитвы. Мне известно все о том, что творит Хирани Кашипу, и, безусловно, я скоро остановлю его. Терпеливо ожидайте. Когда Хирани Кашипу нападет на великого преданного Прохладу, я, несмотря на благословение Брахмы, немедленно убью его». Надзиратель услышал разговор из наших рядов, хотя и не разобрал, кто именно говорил. Он ткнул Триданди под ребра, и тот выпрямился и устремил взгляд вдаль. Но мне уже было достаточно того, что я услышал. Под конец своей речи военачальник заорал: «Ну, готовы ли вы, демоны, сражаться за свободу?» Раздались разноголосые отклики из толпы, впрочем, не очень стройные. «Тогда ожидайте», — сказал начальник. Мы не знаем, когда они нагрянут, утром или к вечеру. Но в этот момент мы все объединимся, чтобы отбросить сторонников Индры. И даже если сам Вишну решит появиться, он тоже будет уничтожен. Нас отвели обратно в камеры. Лично мне кажется, что это обращение не удивило заключенных и не произвело на них особого впечатления. Разве что все устали от шума и толкотни. Что же касается меня, я почувствовал себя легче и увереннее. Теперь я испытывал чувство готовности к испытаниям, потому что доверял словам Тридания. Вся вселенная изнывала от недугов, причиной которым был Хирани Кашипу. Однако теперь я знал, что его власти скоро придет конец. Вскоре после всего случившегося, я все еще парил в облаках уверенности и благополучия, надзиратель пришел с приказом привести меня к тюремному следователю. Несмотря на то, что нас объединяло события, связанные с Индраджитом, надзиратель не сказал мне ни одного доброго человеческого слова. Но когда он стал надевать на меня наручники и своим штыком выталкивать меня из камеры, я не смог сдержаться. «Не беспокойтесь», — сказал я. «Ваш сынишка в хороших руках. Благословенный императорский сын облагодетельствует его». «Заткнись», — бросил он в ответ. Я отдал Индраджиту все мои предшествующие записи, чтобы тот передал их моему сыну. Дневники, которые веду сейчас, я уничтожу. Буду рассказывать только частями и вкратце. Мысленно я прозвал следователя «Медной бородой», хотя глаза, конечно, говорил ему «господин». Он позвал меня по поводу моего согласия доносить на вайшнавов. «Я знаю о тебе больше, чем ты думаешь», — начал он. «И меня берут сомнения относительно того, действительно ли ты будешь сотрудничать с нами». Он производил жалкое впечатление своей показной силой, саблей и дубинкой, своими мускулами, медным звонком на столе на случай, если ему понадобится помощь. Я думал о наставлениях прохлады, о мутхах, которые полагают, что способны защитить себя, однако все обусловленные души находятся в крепких тисках Майи и времени. «Император решил излечить прохладу образованием», — сказал следователь. «Хотя он сказал однажды, что мальчик подобен переломленному хребту собаки, и никто не способен его выровнять. Мы ожидаем дальнейших указаний Его Величества». Вначале я обеспокоился. Что же стало известно тайной полиции? Неужели они полагают, что Шанда и Амарка держат ситуацию под контролем? Я нахожусь в одиночном заключении, однако мне стало известно, что Прохлада активно проповедует и ведет детей демонов в Киртане. «Чтобы получать информацию, — сказал следователь, — нам нужен кто-то, к кому будут относиться с доверием, как мальчики, так и члены их семей. Но можем ли мы верить вам, Харшашока?» У Медной Бороды все варианты проиграны. Так что его разговор подобен забавам кота с пойманной мышью. Но в этот раз я не испытывал особого страха, потому что я знал о голосе Вишну, который убеждал полубогов в том, что с Хирани Кашипу вскоре будет покончено. И я ни на минуту не засомневался в этом. «Кто знает, ваше превосходительство, как долго это все еще протянется?» Улыбка проскользнула у меня на лице. В этот момент, насколько я помню, я с гордостью изображал философа. «Что вы имеете в виду?» — пронзил он меня испытывающим взглядом. «Я имею в виду, что все наши действия подчинены законам времени и провидения. Независимо от того, будем мы доносить или нет, никто не способен избежать кармы». «Неужели?» Медная борода откинулся на спинку своего кресла, выдавил из себя улыбку и сказал: «Продолжайте говорить. Мне больше нечего сказать вам. Вел себя я не слишком заносчиво, сохраняя все же какую-то осторожность. Хотя и понимал, что я говорю несколько вызывающе. Мое сердце ликовало, но я не выплескивал это наружу. Что-то останавливало меня». «Вам это трудно понять», — сказал я. «Но даже сам император не обладает безграничной силой. Жизнь его по сравнению с вечным временем не бесконечна. Мы все под влиянием единой высшей силы. Только один играет роль тюремного следователя, а другой, как я, заключенного». Это было все, что я мог сказать. Он стукнул кулаком по столу, потом вскочил и схватился за колокольчик. «Ты что, не понимаешь, — прошипел он, — что я могу прикончить тебя в два счета? Я даже могу не ставить в известность мое начальство. Ты для меня просто как таракан!» Я знал, что он мог это сделать, и я боялся за свою жизнь. В тот момент я настолько растерялся, что забыл о всяческом трансцендентном знании. Меня проняла дрожь, но было уже слишком поздно. «Как видно, ты нуждаешься в уроке о том, каково могущество Хироника Шипу», — сказал следователь. Я не просто разгневал его, я задел его гордость. Он подготовил себя к патриотической речи, собираясь очистить воздух от моих заносчивых слов. «Хироника Шипу обрел бессмертие», — заговорил он. «Он достиг его, совершая невиданные аскезы, никогда прежде не совершаемые ни единым живым существом. Господь Брахма пообещал ему, что его нельзя будет убить ни днем, ни ночью, ни на суше, ни в воде, никаким оружием, созданным руками людей. Нет создания, способного убить его. Другими словами, он бессмертен. Хотя Брахма говорил, что и сам смертен, однако Хироника Шипу перехитрил его и получил необходимое благословение. Как и всякий другой в империи Хироника Шипу, я миллион раз слышал об этом и давно уже не верил. Опираясь на это благословение, а также на свою личную неизмеримую силу, Хироника Шипу собирается сразиться с Господом Вишну, который убил его брата Хираньякшу. Ты должен был знать об этом еще с начальной школы, не так ли?» «Да, господин, я слышал это, будучи ребенком». «Но ты забыл». «Так подзубри еще разок. Наш господин окончательно завладел всеми тремя мирами. На самом деле сейчас даже трон и дворец Индры принадлежат нам. Все прославляют победу Хироника Шипу. Так, жители Ситхалоки теперь лишены своих мистических сил, и только Хироника Шипу — единственный и величайший мистик. Наш господин также забрал силу медитации у жителей Видьядхара-Локи. Своей превосходящей телесной силой он вынудил их прекратить медитацию. Он отобрал жены драгоценности у жителей Нагалоки, он запретил Праджапати производить благоприятное потомство, он не позволяет больше жителям Гандхарва-Локи танцевать и петь для их вишну, и теперь они под контролем нашего господина. В общем, он управляет всеми, даже известный Нарада Муни, а он любит путешествовать тут и петь свои глупые песни о вишну, более не показывается в наших краях». Или, может, ты видел его? Нет, господин, я не видел, сказал я. Допрос продолжался. Следователь сказал, что он будет милостив ко мне и не убьет. По крайней мере, не сразу. Но чтобы исправить меня, он придумал некоторые меры наказания. Прошло уже 5 дней с момента моего разговора со следователем. Я опять в своей камере занимаюсь той же садханой. Страх не покидает меня. Тем не менее, это хороший урок. Я был стремительно сброшен с вершин бесстрашия в пучину страха. И понял, что, оказывается, не овладел даже первым уроком Бхагавад-гиты. Я не есть это тело. Я душа. Это удручило меня до глубины души. Несколько мгновений в кабинете следователя я вел себя как непоколебимый преданный прохладный Махараджа. Но когда демон собрался убить меня, я струсил. Я не хочу долго останавливаться на этом, просто мне нужно собраться с мыслями. Во-первых, я не верю ни единому слову из того, что он говорит о бессмертии Хираньякашипу. Я убежден, что час его поражения грядет, и скоро это время наступит, что подтвердил голос Господа Вишну. Мы все надеемся на то, что вскоре это произойдет. Потому, даже если следователь напугал меня, это вовсе не значит, что Хираньякашипу сильнее времени и судьбы. Господь Вишну велик, и в сравнении с ним Хираньякашипу не больше муравья. Это вскоре будет подтверждено. А кроме того, налицо доказательство того, что сам-то я еще более незначительное и трусливое существо. Я нахожусь в зависимости от тебя, Господи. Если под страхом пыток я сделаю что-то против тебя, если они вынудят осуждать тебя, пожалуйста, прости меня. Не отвергай меня. Знай, что я твой слабый слуга. Если они скажут: «Дай нам имена вайшнавов», я молю тебя, позволь мне умереть в служении тебе. Я нерешителен, так позволь мне не философствовать о моем страхе, но при помощи моей весьма ограниченной веры и преданности воспевать твои святые имена. Да, это увеличивается. Страх подталкивает меня чаще склоняться перед тобой и с чувством взывать к твоим именам. Майя вселила в меня страх. Я весь исполнился страхом смерти. Но я поклоняюсь тебе, Господи. Тебе, защитник и друг самых падших. Вы слушали 6-ю главу радиоповести «Записки демона» по мотивам произведения Сацварупы Даса Госвами. Читал актер Сергей Курдюков, звукооператор Наталья Турлова.